Страх происходит от вашего неверия в то, что в процесс жизни доступен вам. В следующий раз, когда вы почувствуете страх, скажите: «Я верю в то, что процесс жизни позаботится обо мне». Весь мой жизненный опыт правилен для меня. Мы проходили в разные двери с самого момента нашего рождения. Рождение было большой дверью и большим изменением. Мы пришли на эту планету, чтобы жить именно в это время. Мы выбрали наших родителей и с тех пор прошли через множество дверей. В нас есть все, чтобы прожить эту жизнь полно и богато. Мы обладаем всей мудростью. Мы обладаем всем знанием. Мы обладаем всеми способностями и всеми талантами. Мы обладаем всей необходимой любовью и чувствами. Жизнь всегда поддерживает нас и заботится о нас. И нам необходимо знать это и верить в это. Двери постоянно закрываются и постоянно открываются. И если мы остаемся сконцентрированными на самих себе, мы всегда защищены. Через какую бы дверь мы ни проходили, даже когда мы проходим через последнюю дверь на этой планете, это не конец. Это начало другого, нового приключения. Поэтому давайте поймем, что мы всегда в безопасности. И в изменениях нет ничего страшного. Сегодня новый день. У нас будет много новых чудесных впечатлений. Мы любимы. Мы защищены. Именно так все и есть. Если у нас есть какая-то непреодолимая привычка в любой сфере, давайте не думать, какие мы ужасные. Давайте поймем, что в нашем сознании существует какая-то необходимость в этой привычке, иначе ее просто бы не было. Избыток веса. Я защищен. Я защищена. И в безопасности в моем мире. Излишний вес всегда означает защиту. Когда вы чувствуете себя неуверенно или испуганны, вы защищаетесь. Большинство из вас очень много времени проводят, сердясь на себя за то, что вы толстые, и вы испытываете чувство вины из-за каждого съеденного куска. Вес не имеет никакого отношения к еде. В вашей жизни происходит что-то, из-за чего вы не чувствуете себя в безопасности. Вы можете бороться с жиром 20 лет и все же быть толстыми, потому что вы не докопались до причины. Если у вас избыточный вес, отложите эту проблему и работайте над первопричиной, выраженной словами. Мне необходима защита. Я в опасности. Не сердитесь, когда ваш вес увеличивается, потому что клетки нашего тела реагируют на наш образ мыслей. Когда исчезает необходимость в защите, или когда вы начинаете чувствовать себя в безопасности, жир тает сам собой. Начинайте говорить: «Я привыкла, я привык к своей проблеме с весом». Вы начнете раскачивать стереотип. Ваш сегодняшний выбор мыслей начинает создавать ваше новое будущее завтрашнего дня. Рабы привычек обычно бегут от самих себя и пользуются какой-либо из дурных привычек – сигареты, алкоголь, наркотики, чтобы заполнить свое внутреннее пространство. Я готов, я готова освободиться от моих страхов. Если у вас избыточный вес, вы можете собрать в кулак всю силу воли и дисциплину, какие только есть в мире, и испробовать всевозможные диеты. Возможно, вы действительно сильны и способны не съесть ни крошки из того, что не следует есть. К несчастью, как только вы расслабитесь, вес снова возвращается. Это происходит от того, что вы не работали с истинной причиной. Вы работали лишь с внешним эффектом. Реальная проблема с вашим весом обычно заключается в страхе, который создает жир для защиты. Вы можете бороться с жиром всю вашу жизнь и никогда не достигнете желаемого результата. Вероятно, до самой смерти вы будете продолжать верить, что недостаточно хороши потому, что не похудели. Однако ваше чувство безопасности может быть обеспечено более положительным образом, и тогда излишек веса исчезнет сам собой. Говорите: «Я готов. Я готова освободиться от своей проблемы с весом. Я готов. Я готова освободиться от страха. Я готов. Я готова освободиться от потребности в этой защите. Я в безопасности». Когда мы взрослеем, то склонны воспроизводить эмоциональную обстановку нашего детства. Мы склонны воспроизводить взаимоотношения с нашими матерями и отцами или отношения между ними. Родители. Я принимаю свои собственные решения. Многие из вас участвуют в игре «Борьба за власть» со своими родителями. Родители оказывают на вас очень сильное давление. Если вы хотите перестать играть в эту игру, именно вам придется прекратить ее. Пора вам повзрослеть и решить, чего вы хотите. Вы можете начать называть ваших родителей по имени. Установите отношения взрослый, а не мать, отец и ребенок. Безопасно смотреть внутрь себя. Каждый раз, когда вы все глубже заглядываете в себя, вы находите в себе невероятно прекрасное сокровище. Покой. Я в центре покоя. Внешний мир не трогает меня. Я властвую над собой. Я охраняю внутренний мир, который в себе создала. Я делаю то, что мне необходимо, чтобы сохранить покой своего внутреннего мира. Мой внутренний покой жизненно важен для моего здоровья и хорошего самочувствия. Я обращаюсь внутрь себя и нахожу пространство, в котором обитают тишина и безмятежность. Я могу видеть это пространство как тихий, глубокий пруд, окруженный зеленой травой и высокими молчаливыми деревьями. Я могу чувствовать его, как белые большие ласкающие облака, на которых можно лежать. Я могу слышать его, как успокаивающую, восхитительную музыку. Какое бы восприятие моего внутреннего мира я не выбрала, я обретаю покой. Я существую в этом средоточии покоя. Я чистота и спокойствие центра моего творческого процесса. В покое я творю. В покое я живу и получаю жизненный опыт. Я спокойна, я спокоен в своем внешнем мире, потому что остаюсь в покое своего внутреннего мира. Другие могут жить в разногласиях и хаосе, но меня это не трогает, ибо я заявляю о своем покое. Вокруг меня может царить безумие, но я спокойна, я спокоен. Вселенная — это великий порядок и мир, и я отражаю это в каждый момент своей жизни. Звездам и планетам не надо беспокоиться или бояться для того, чтобы двигаться по своим божественным орбитам. Никакие хаотичные мысли не мешают моему мирному существованию в жизни. Я выбираю выражение покоя, ибо покой — это я. Именно так все и есть.